Преподобный Лонгин, вратарь Печерский. Преподобный отец наш Лонгин славился великим послушанием и святостью жизни. Усердно охраняя монастырские ворота, он всецело внимал движением своего сердца. По его заботливости никакой враг не входил в святую обитель, тем более не входила в его сердце никакая суетная мысль или страсть. От врат земных он обращал душевное свое око к вратам небесным, к Царствию Божию, помышляя о том, как войти в него. Чтобы войти в небо, необходимо стяжать теснейшее единение с Господом, который сказал: «Аз есмь дверь, мною аще кто внидет, спасется». Это божественное общение со Христом имел преподобный Лонгин. Благодать Божия, сущая в нем, обнаруживалась разными дарованиями и действиями духовными. Преподобный отец являл в себе дар прозорливости, ибо духовным своим оком видел дела и мысли входящих во святую обитель и исходящих из нее. Одобряя добродетельных в их добрых предприятиях и делах, он возбуждал в них ревность к добродетельной жизни. А обличая грешников в их грехах и угрожая им судом Божиим за неисправление, он приводил их к покаянию. В глубокой старости он переселился ко Господу. Память его празднуется 16 октября.